Обратно в Финляндию. Спустя несколько минут нам приказали сесть в свою машину. Мы были этому рады, потому что день склонился к вечеру, а нам до сих пор не предложили ни воды, ни хлеба. Теперь же мы могли поесть свои продукты. Через некоторое время из здания таможни вышел молодой офицер. В руках у него были наши синие паспорта. Он сел в стоявший перед нами армейский джип и, махнув рукой, пригласил нас ехать за ним. «Разве нам не надо было оставить машину здесь?» – удивленно спросила меня жена. «Наверное, они хотят, чтобы мы доехали на ней до шлагбаума», – решил я. «То место хорошо видно финским таможенникам, так что они смогут наблюдать за церемонией передачи машины». Жена тихо вздохнула, и мы последовали за джипом. Доехав до шлагбаума, мы остановились. Офицер вышел из машины и, приветливо улыбаясь, отдал наши паспорта. Мы поблагодарили его и не поверили своим глазам. Шлагбаум перед нами стал подниматься. Я завел мотор, переключил передачу и тихонько тронулся с места. «Послушай, что ты делаешь?» – испугалась жена. «Нам же нельзя уезжать на машине. Но ведь перед нами подняли шлагбаум». С нескрываемой радостью помахал рукой на прощание приветливому офицеру. То же самое сделала и моя жена. Нас до последнего пугали конфискацией машины, и все же сейчас мы двигались в сторону Финляндии мимо поднятого шлагбаума. Офицер тоже помахал нам вслед. Я никогда не забуду грустный взгляд того человека. Мы отведали лишь кусочек будней закрытого Востока и теперь возвращались на свободный Запад, а он мог только смотреть туда, сквозь железный занавес. На финской таможне нас спросили, почему мы так быстро вернулись. Я пояснил, что мы имели при себе Библии, и из-за этого у нас возникли проблемы. Закон Финляндии не запрещает провозить за границу Библию, и официально в Советском Союзе каждому гарантируется свобода вероисповедания. Но в действительности дела там обстоят не так, успокоили нас финские таможенники. Поговорив с ними минут 15, мы направились домой. В течение длительного пути у нас было время обсудить пережитое. Контрабанда, в которой обвинили библейских курьеров, это тайный беспошлинный провоз товаров через границу. Но мы ничего не везли на продажу, и в нашем случае ни о какой прибыли не могло быть и речи. Мы за свой счет возили верующим материальную помощь и Библии, исполняя Божье повеление. «В нуждах святых принимайте участие» Римлянам 12:13. Мы знали, что в Советском Союзе верующих сажают в тюрьму, а те, кто старается им помочь, испытывают то, с чем мы только что столкнулись на границе. С такими рассуждениями мы вернулись домой и приступили к своей будничной работе. Но на этом наши проблемы, связанные с конфискацией на таможне книг, не закончились. Статья в газете. Несколько недель спустя я получил от одного друга письмо, которым была вырезка из газеты, выходящей на финском языке в Советской Карелии. В заметке подробно описывалось все, что произошло с нами на советской таможне. «Пусть пишут, что хотят», — совершенно спокойно подумал я и отложил письмо в сторону. В один прекрасный день я, как обычно, находился в училище на рабочем месте. Неожиданно позвонил директор и попросил зайти на минуту к нему. В кабинете директора, кроме него самого, я увидел председателя правления. Он вручил мне коммунистическую газету «Труд Сатакунта» и, бросив на нее беглый взгляд, спросил: «Что ты об этом думаешь?» На первой странице красовалось перепечатанное слово-слово статья о нас из газеты «Советская Карелия». Я ответил, что в заметке много ложных сведений, но основные события описаны правильно. «Ну и что же мне с тобой теперь делать?» строго и требовательно спросил председатель. Я понял, что он ждет от меня единственного решения – уволиться по собственному желанию. Но я заявил, что не нарушил закона. Дело было рассмотрено на финской таможне, и никаких претензий мне не предъявили. Председатель не знал, в чем еще меня обвинить, и стал требовать, чтобы я написал в труд Сатакунта опровержение. Я пообещал это сделать. Вероятно, меня тогда не уволили по следующей причине. Незадолго до этих событий один из членов правления сел за руль в нетрезвом виде, за что был приговорен к принудительным работам на аэродроме Сеутула, и дирекция училища не захотела лишиться еще одного преподавателя. Как и обещал, я послал в редакцию газеты «Труд Сатакунта» опровержение, которым указал на ошибки, допущенные в статье. Конечно, мое письмо не опубликовали, зато фельетонист еще в 2-3 номерах упражнялся в злословии, искажая и преувеличивая события, о которых у него не было никаких сведений. А в следующем году мое отсутствие во время летней курьерской поездки в Восточную Европу толковалось моими односельчанами как арест за посещение Советского Союза. Могу ли я еще получить визу? Некоторое время я воздерживался от поездок в Советский Союз. Помимо всего прочего, на это повлияло и состояние здоровья моей жены. И все же мне хотелось узнать, могу ли я еще получить визу. Я подал запрос в посольство и получил положительный ответ. Но так как ехать в СССР я не планировал, виза осталась неиспользованной. В другой раз я уже серьезно стал собираться в поездку с одним своим другом из Хельсинки. Я послал ему свой паспорт и прошение на получение визы, а он отдал их вместе со своими документами в Хельсинское бюро путешествий. За несколько дней до отправления мы получили известие о том, что прошение друга о визе отклонено, а мое принято, и я могу отправляться в путь. Но ехать в одиночку я не осмелился. Поэтому поездка отменилась. Вскоре я снова начал собираться в Ленинград. Со стороны училища препятствий я не ожидал, поскольку моих коллег не интересовало, где я провожу отпуск. По всей видимости, они решили, что я уже получил хороший урок и рисковать больше не стану. К тому времени в СССР стали более сурово относиться к ввозу в страну духовных книг. Теперь советская таможня всегда конфисковывала транспортные средства, в которых были найдены духовная литература. Поэтому мы решили ехать на поезде. Я взял с собой одного друга и своего 16-летнего сына. Гостинцы для верующих мы спрятали среди багажа. Доставив их по назначению, мы благополучно вернулись домой. Советский Союз с жилым прицепом. Летом я снова начал собираться в поездку. В этот раз я решил ехать на старой Toyota Crown, которую мне подарили для служения. Благодаря мощному мотору машина легко могла справиться с жилым прицепом. Мы с другом заказали визы и забронировали место в кемпинге Ольгина. С собой я взял своего младшего сына 8 лет, и мой друг тоже взял своего сына. Мы ехали с важной целью – привезти в Советский Союз несколько отдельных частей печатного станка, которые были спрятаны в тайниках жилого прицепа. Остальные части станка везли другие курьеры и все разными путями. Неудачи начались еще в «Ла Пейранта». Фаркоп на машине стал отваливаться под весом прицепа. Это случилось в пятницу вечером, когда все ремонтные мастерские были закрыты, и нам пришлось оставаться в этом городе до утра. На следующий день фаркоп надежно заварили, и мы продолжили путь. Нам нужно было прибыть в Ленинград точно в срок, поэтому непредвиденная задержка вынуждала нас сильно торопиться. Вдобавок ко всему, я должен был отвечать за пересечение границы. Согласно советским правилам, водитель автомобиля является также и ответственным за поездку. На советском КПП главный таможенник с несколькими помощниками обступили наш прицеп. В крыше они просверлили дыру, отодрали обшивку и принялись тщательно обследовать конструкцию прицепа. Я должен был наблюдать за происходящим и в это время беседовал с офицером таможни. Моего товарища ввели на личный досмотр, а мальчиков тревожить не стали. Наконец, жилой прицеп был осмотрен полностью, только зеркало таможникам снять не удалось. Правда, это и не имело никакого значения. Тайный груз находился в зачехленных газовых баллонах, расположенных снаружи прицепа, но работники таможни только окинули их беглым взглядом. Потом начался осмотр машины. Для волнения не было причин. Ее они могли обыскивать сколько угодно. На этот раз она ехала в Советский Союз без тайников. В Ленинграде правила передачи груза поменялись. Юсси нас больше не встречал. И нам предстояло самим искать нужную квартиру. Для этого пришлось проехать от кемпинга Ольгина на другой конец города, где мы без труда справились с заданием. Отдав книги и некоторые вещи, мы не остались без тайного груза. Верующие передали в Финляндию видеокассеты, фотопленки, машинописные рукописи, газетные листы, отпечатанные в подпольных типографиях, а также списки имен и адресов баптистов-узников и их фотографии. Вечером, когда наши маленькие попутчики играли на улице, я принялся укладывать полученные материалы в тайник. Он оказался полупустым, и я запихнул в него свою подушку, свитер, попутчика и что-то еще. Но теперь содержимого оказалось слишком много, и я никак не мог закрыть тайник хорошо. Неожиданно прибежали дети, и я вынужден был прекратить свое занятие. Убедив себя в том, что все упаковано надежно, я оставил тайник в покое. Рано утром мы направились в сторону Финляндии. У нас не было достаточно бензина, и купив в Интуристе талоны на 20 литров, мы заехали на заправку в Ольгина. Но это, по сути, не решило нашей проблемы. Работник заправки из своей будки открыл кран подачи бензина всего на 10 секунд, и в бак попало около 2 литров вместо 20. Мы стали возмущаться, но все было напрасно. Оставалось надеяться, что нам все-таки хватит топлива до Финляндии. Тайник. Перед зданием советской таможни нас встретил мужчина с каменным лицом. После бумажной волокиты начался досмотр прицепа. Офицер таможни немного потряс газовый баллон, и произошло именно то, чего я боялся. Крышка тайника открылась, и оттуда вывалилось все его содержимое. Я замер. В этот раз попался. Мелькнуло в голове. Теперь-то уж точно машина вместе с прицепом останется в Советском Союзе, а у меня есть все шансы оказаться в тюрьме. Меня пронзила дрожь, во рту пересохло. Ситуация была действительно серьезной. За все придется отвечать мне, в этом не было никаких сомнений. Если бы таможник мог убить меня своим пронизывающим взглядом, я бы точно свалился на землю бездыханным. Мне приказали зайти в прицеп и наблюдать за тем, как его будут обыскивать. Таможенники принялись отдирать внутреннюю обшивку стен и даже снимали чехлы с матрасов и сидений. Мне уже было все равно. «Свое же рвете», — думал я. Меня назойливо сверлил вопрос. «Как пройдет допрос? Какой срок мне дадут? Как выдержит все это моя жена? Еще завтра, понедельник, мне обязательно надо быть в училище. Что скажут коллеги и дирекция, когда они увидят меня на рабочем месте?» Разворошив весь автомобиль и прицеп, таможенники приказали мне сесть на скамейку, разложили вокруг меня изъятые материалы и сфотографировали. В этот раз мне было не до улыбок. Опять допрос. Меня разлучили с моим попутчиками и в сопровождении военного провели в комнату для допроса. Я измучился от жажды. Заметив электрический чайник, я жестами показал военному, что хочу пить. Он молча кивнул. В чайнике оставалось немного воды, и я смог утолить жажду. Позже я расценил эту чашу холодной воды как знак того, что Господь помнит меня. Он позаботился обо мне и в час испытаний. Через минуту я проходил личный досмотр в соседнем помещении. У меня забрали бумажник с документами и отвели обратно в комнату для допроса. Я решил, что в своих показаниях не буду упоминать верующих из Финляндии или Советского Союза. Наконец пришел начальник таможни. Приказав охранявшему меня военному оставить нас одних, он без всяких вступлений в напористом тоне приступил к делу. «Откуда у тебя баллон с жидким газом, которым был тайник?» Мужчина задавал все новые и новые вопросы, но мои ответы не удовлетворяли его. В конце концов, положив передо мной бумагу и ручку, он строго сказал: «Опиши все, что произошло, только пиши правду», и вышел из комнаты. Я остался один. Мои руки вспотели от волнения настолько, что бумага стала влажной и сморщилась. Мысли путались. Видя мое изнурение, враг души атаковал меня с новой силой. Мне вспомнился неправильный поступок, который я совершил за несколько недель до этого, и теперь я чувствовал себя виноватым. На память пришли слова из книги пророка Иеремии: «Я буду наказывать тебя в мере, но ненаказанным не оставлю тебя». Иеремия 30:11. «Вот и получил то, что заслужил», — уныло подумал я. Дьявол обменял меня в падении, хотя я уже в слезах покаялся перед Богом. Я попробовал молиться, чтобы не поддаться искушению, но это стоило большой борьбы. Спустя некоторое время таможенники зашли за моей объяснительной. Мне я написал то же, что сказал на допросе. По всей видимости, они прочитали ее сразу, потому что очень скоро вернулись и приказали идти за ними. «Если ты не изменишь свою объяснительную и не напишешь правду, то попадешь в тюрьму», жестко проговорил офицер. Вскоре мы вошли в помещение. За столом сидел человек в штатском, представитель КГБ. Начальник таможни занял место впереди, а я остался стоять у дверей. Допрос был уже более подробным. Кроме всего прочего, представителей власти интересовало, имею ли я связь с конкретными политическими и духовными деятелями. Я ответил, что никого из названных лиц не знаю. Неожиданно прогремел следующий вопрос. «Как твой свитер попал в газовый баллон? Твой сын сказал, что это твой свитер, и он знает правду». Я молчал. «Позвать сына, чтобы ты сам это услышал?» не унимался допрашивающий. Я кивнул, и через минуту начальник таможни привел моего 8-летнего мальчика, который боязливо переступил порог комнаты. Надо сказать, что на Западе детей такого возраста допрашивать и использовать в качестве свидетелей нельзя. «Это свитер твоего отца?» – мрачно спросил начальник таможни у моего сына. «Может быть, я не уверен», – робко ответил тот, и его увели из комнаты. Я чувствовал себя загнанным в настолько малое пространство, что мне было трудно дышать. Допрос тянулся мучительно долго. В конце концов, меня отвели в первую комнату. Подавленный и потерявший последнюю надежду на счастливый конец, я опустился на табурет. Из окна я увидел летящую по небу ласточку и мысленно полетел с ней на свободу, домой. Сейчас жена и дети ждут нашего возвращения, ждут рассказов о поездке гостинцев. Я пытался молиться, но апатия превозмогла. Потом я стал думать о завтрашнем дне. Меня будут ждать в училище для открытия курса по сварке. Что ответит моя жена, когда ее начнут расспрашивать обо мне? Вернется ли домой мой попутчик? А может, нашим следующим адресом станет Сибирь? Наконец наступила ночь, и таможня закрылась. Мне вернули бумажник с документами и вывели меня во двор. Там я мельком увидел финский автобус, в котором сзади сидели мои попутчики. Слава Богу, что хоть моего товарища и детей освободили. Теперь я остался совсем один в чужой стране. На ночлег меня отправили в мой прицеп. Военные должны были сторожить его, пока я буду спать. Усталость и голод совсем лишили меня сил. За весь день мне не дали ни крошки еды. Здесь я попытался найти для себя хоть что-нибудь съестное. У меня в кармане лежала копия протокола допроса на русском языке. «Здесь ты признаешься в том, что перевез эти вещи», — пояснили мне, предоставив документ для подписи. Я не стал возражать, да и какую роль это сыграло бы в моем положении. Таможенники же могли написать все, что угодно. В Выборге. Едва я успел разместиться в прицепе, как в дверь кто-то постучал. «Завтра в Выборге, в гостинице «Дружба», состоится допрос, поэтому ты должен ночевать там», — на ломаном финском языке сообщил советский офицер. «Поедешь на своей машине в сопровождении». Так я снова оказался в Выборге. По приезду у меня забрали ключи и приказали под надзором охранника оплатить себе место в гостинице. Вообще, я плохо сплю даже в обычные дни, а в той ситуации тем более не смог заснуть. Меня терзали мысли. Вдруг следующую ночь придется провести в тюрьме. Усталый, я выпил снотворную таблетку и забылся на несколько часов. Утром следователи отвели меня на самый верхний этаж гостиницы, большой вестибюль, похожий на зал, где я увидел множество незнакомых мне людей. Меня усадили за стол, на котором были разложены все изъятые материалы. Следователи окружили меня и, включив видеокамеру, начали допрос. Через переводчика мне объяснили, что я вмешался в политику и ставлю под удар хорошие отношения между нашими странами, что своими действиями я нарушил законы Советского Союза и пытался разрушить советский общественный строй. Я молча слушал перечень своих преступлений. Вероятно, в какой-то момент я, сам того не замечая, немного усмехнулся, потому что переводчик вдруг выпалил. «Ты что, не понимаешь, что в наших руках твоя свобода и даже жизнь?» В ответ я кивнул. Именно так оно и было. Потом, набравшись смелости, я сказал: «Найденные у меня фотоснимки считаются опасными потому, что верующих, изображенных на них, преследуют и, может быть, даже уничтожают». Последовала новая вспышка злости, и мне убедительно заявили: «В Советском Союзе за веру в Бога не расстреливают». Допрос проходил в напряженной обстановке. Следователи снова и снова пытались узнать, откуда я получил изъятый материал. Я же старался придерживаться своих первоначальных показаний. Ситуация казалась безвыходной. Мной начала владевать усталость и отчаяние, на что и рассчитывали представители власти. Как же я ждал хоть небольшую передышку от допроса или хотя бы намек на возможность освобождения. Тоска по дому щемила сердце, силы иссякали. В конце концов мне дали лист бумаги и ручку и предложили написать всю правду, принеся извинения советскому государству за совершенные преступления, а также отметить, что органы власти отнеслись ко мне хорошо. Но я не стал изменять свои показания и написал в этой объяснительной все, как и в первой, только добавил немного подробностей. После этого мне велели назвать цену моей машины и жилого прицепа. Я сказал, что Toyota Crown стоит 20 тысяч финских марок, а жилой прицеп – 15 тысяч. Затем мне объяснили, поскольку ты не рассказал всей правды, твоя машина с жилым прицепом конфискуется в пользу советского государства. Я не стал оплакивать потерю, потому что внутренне я с ней уже давно смирился. Что-либо доказывать было бессмысленно. Это не изменило бы решение властей, а напротив, могло бы только ужесточить его. К тому же найти другой автомобиль для перевозки Библии не составляло большой проблемы. Мой друг и дети уже находились дома, а меня, как особо опасного преступника, допрашивала добрая дюжина офицеров КГБ под наблюдением прессы и телевидения. Мою душу вновь атаковали вопросы. Как перенесет случившаяся моя жена? Что скажут дети, когда их спросят, где отец? Что подумает мой работодатель? А если я получу срок, то в каких условиях мне придется его отбывать? Выдержу ли я все это? В глубине души я надеялся на то, что меня все же отпустят домой, хотя об этом на допросе не было и речи. Следователи говорили между собой о чем-то по-русски, и я, разумеется, не понимал ни слова. Через некоторое время отворилась дверь, и какая-то женщина несла посуду и столовые приборы. Видимо, допрашивающие меня проголодались. «Ты, наверное, тоже хочешь есть?» – просил меня переводчик, улыбаясь. «Я могу проводить тебя вниз, чтобы ты там пообедал. Мне уже пришлось заплатить за гостиницу, а теперь я должен был платить еще и за еду. И хотя в прицепе лежали мои продукты, мне ничего не оставалось делать, как послушно идти за переводчиком в столовую». После обеда мне объявили, что мое дело передается на рассмотрение в таможню. Снова началось долгое ожидание. Скорее всего, представители власти в это время решали мою дальнейшую судьбу. В конце концов, мне отдали ключи от машины и приказали ехать к зданию таможни на КПП. Здесь у меня забрали подписанные мною накануне бумаги, и снова началось томительное ожидание. Несколько фотографий верующих, имена и адреса сделали меня преступником и врагом Советского Союза, в то время как официально в этой стране была свобода вероисповедания. Это никак не укладывалось у меня в голове, но я молча ждал, когда мне сообщат о моей судьбе. День склонился к вечеру, когда меня вызвали в кабинет начальника таможни. Передо мной положили полностью исписанные 3 листа бумаги и сказали: «Распишись в том, что признаешь наличие у себя перечисленных здесь предметов». Я понятия не имел, что было написано на этих листах, но не хотел поднимать шуму и просто написал в нужном месте свое имя. Переговорив на русском, таможенники спросили меня, появится ли в финских газетах мой нелестный отзыв о ситуации с правами человека в Советском Союзе, если они меня отпустят. Я ответил, что верующие должны прощать и забывать обиды. Только сейчас, когда мое преступление было тщательно задокументировано и мое имущество конфисковано, власти решили подумать о помиловании. Возвращение домой. Через переводчика сотрудник КГБ еще раз выразил сожаление, что я рассказал им не все, и объявил, что я могу забрать из машины свои вещи, а затем меня посадят на какой-нибудь финский автобус, который будет пересекать границу. Я облегченно вздохнул. У нас с собой было много вещей, и я мог унести только малую часть. Сотрудники КГБ пристально следили, чтобы я не взял регистрационных или других бумаг. Даже дорожную карту забрать мне не разрешили. Поздно вечером финский автобус перевез меня через границу. Финские таможенники встретили меня приветливо, и я даже смог позвонить домой и сообщить семье, что нахожусь на территории родной страны. Вскоре к зданию таможни подъехал представитель финской тайной полиции из Лапиентранта, чтобы допросить меня о том, что произошло по ту сторону границы. Так я попал в новую ситуацию, о которой не подумал заранее. Полицейский разговаривал со мной в спокойном дружественном тоне. «Чего, на ваш взгляд, русские желали достичь, конфискуя у вас найденные материалы?» – интересовался он. Религиозные преследования там настолько сильные, что верующие пытаются передать за границу имена, адреса и фотографии репрессированных, чтобы о них узнал свободный мир, был мой ответ. Вы действительно нарушили советские законы, только на обратном пути? Я утвердительно кивнул. Вдруг мне пришла мысль, что и здесь мне могут устроить основательный допрос, и я попросил разрешения сходить в туалет. Там я разорвал на мелкие кусочки полученный мною на советской таможне документ, в котором стояла моя подпись. Спустив бумагу в унитаз, я возвратился к полицейскому. Однако мои страхи не оправдались. Разговор плавно перетек в беседу о действиях советской власти. Исчерпав тему разговора, представитель тайной полиции успокоил меня, сказав, что никаким образом я законов Финляндии не нарушил, и даже предложил подвести меня до Лапиеранта. Я с радостью согласился. Прибыв в Лапиеранта, я продолжил путь на последнем автобусе до Каувола. Ночью городской транспорт уже не ходил, но я вспомнил, что в Каувола живет мой двоюродный брат, и договорился с ним, чтобы он довез меня до Лахти. Там мне пришлось немного подождать у автовокзала, пока не приехал мой друг. Он уже меня доставил в родной город. Домой я успел к 8 часам утра и, нисколько не отдохнув после бессонной ночи, отправился в училище преподавать сварочное дело. Верующие друзья принесли нам цветы. Мы помолились, благодаря Бога за его милость. На следующей неделе я принял участие в курсе повышения квалификации, организованном в сельскохозяйственном училище. На третий день занятий после обеда я вышел из столовой и направился через двор в сторону своего кабинета, как вдруг позади себя услышал звук мотора. Обернувшись, я увидел, что перед главным входом училища остановилась полицейская машина, из нее вышли 2 офицера в полицейской форме. Я решил, что они приехали за мной, и с тяжелым сердцем поплелся в сторону главного корпуса, чтобы быть на месте, когда меня вызовут. Но каково же было мое удивление, когда сквозь стекло в вестибюле училища я увидел, как офицеры полиции взяли себе в столовой подносы с едой. Оказалось, они просто проверяли движение на шоссе и зашли в столовую пообедать. Вот к какой подозрительности привела меня недавняя поездка. На этот раз газета «Труд Сатакунта» не получила материала для своих фельетонов. Скорее всего, советская Карелия обошла мое дело стороной. К счастью, полиция меня не беспокоила, поэтому информация о случившемся не дошла до моего работодателя.